Глава 31. Рива. Ветер швырял песок нам в лицо. От резкого запаха дыма и железа у меня защипало в носу и начало казаться, что рот наполнился вкусом крови. Прячась за чахлым кустарником, я посмотрела вниз, на подножие пологого склона, где располагалась деревня с домами из глиняного кирпича. На рассветном небе тени вытягивались в длинные линии. Мое сердце бешено колотилось. Повстанцы дали правительству страны, в которую мы прибыли, чтобы это ни была за страна, срок 12 часов, чтобы выполнить их требования, прежде чем они вырежут всех жителей. Кленси потребовалось 11 часов, чтобы окончательно продумать свой план – перевести нас сюда и попросить невидимого Андреаса провести предварительную разведку. У нас остался только один час, чтобы спасти людей, которые, съежившись от страха, сидели на широком дворе на краю деревни. Тех, кого еще можно было спасти. Нескольких террористы уже убили, то ли потому, что эти мирные жители сопротивлялись, то ли просто для того, чтобы показать, насколько серьезны их намерения. Тела двух мужчин и женщины лежали, распластавшись на краю двора, и на земле под их телами виднелись темные пятна. Я с трудом сглотнула, чтобы избавиться от неприятного привкуса во рту, но это его лишь усилило. Мне не хотелось здесь находиться. Я не хотела выполнять миссию Кленси или зарабатывать ему деньги и славу. Но там внизу сбились в кучку не меньше сотни невинных людей, многие из которых были детьми или стариками. Без помощи у них не оставалось шанса на спасение. И я не хотела, чтобы все они погибли, в то время как у меня была возможность их спасти. Это и было самое худшее в той ситуации, в которую мы попали. Если бы Кленси искренне, по доброте душевной, хотел помогать людям, в том числе и нам, тенекровным, я, возможно, была бы не против продолжить ту жизнь, которую он для нас устроил. Если бы я действительно могла стать супергероиней, бросившейся спасать мир с помощью сил, которые теперь казались бы мне скорее впечатляющими, чем чудовищными, отказалась бы я от такой возможности ради собственной свободы. Нет, я так не думала. Нет, если бы у нас действительно был выбор, и при желании мы могли бы выбрать свободу. И Кленси это знал. Вот почему он обратился к нам с таким предложением, и вот почему сначала я не выступила против. Мужчина манипулировал нашими эмоциями так же ловко, как мог бы Гриффин, но делал это по-своему. Даже сейчас он устроил все так, что любая наша попытка жить собственной жизнью приведет к чьей-то смерти. Я не монстр, хотя не верила, что Кленси когда-нибудь поставит справедливость выше своих личных интересов. И хотя после сегодняшнего я не собиралась возвращаться на остров, я все равно собиралась сделать все, что в моих силах, чтобы каждый из пленников пережил этот день. То, что произойдет потом, будет на совести Кленси, а не на моей. Он срежиссировал пьесу, а мы просто работаем со сценариями, которые нам дали. Пока что я увидела 14 повстанцев. Это больше половины из тех, кого Андреас выследил во время своей разведки. 9 человек, окружавших группу заложников, прогуливались туда-сюда с винтовками наперевес. Остальные 5 рыскали по деревне. Мне не нужна была чуткость Гриффина, чтобы отметить настороженность в их позах. Они прекрасно понимали, что правительство, с которым они вели переговоры, скорее убьет их, чем уступит требованиям. Но они даже представить себе не могли, какие ресурсы правительство смогло задействовать на этот раз. Они и близко не были готовы иметь дело с нами. Я вижу, что все 8 человек, о которых предупредил Андреас, по-прежнему находятся в высоких зданиях вокруг двора, сказал Зиан, который прятался за кустами вместе со мной. 2 переместились в другие комнаты, но в остальном ничего не изменилось. Если в деревне и есть кто-то еще, то они слишком далеко, чтобы я мог разглядеть». Джейкоб, который сидел с другой стороны, хрипло выдохнул. «Дрей обыскал всю деревню. Он бы заметил, если бы их было больше. Я бы беспокоился только о том, что мы не сможем отыскать всех тех, кого он увидел». Джейк поднял голову, чтобы осмотреть местность вдоль склона, спускающегося к ближайшим зданиям и внутреннему двору. «Нам следует начать с тех уродов в зданиях. Я могу обезвредить их на расстоянии, если буду знать, где они находятся. Остальные не заметят, что что-то случилось». Я мрачно улыбнулась. «Чем больше из них мы сможем уничтожить, прежде чем они перейдут к обороне, тем лучше. Главным ключом к нашей победе должен был стать мой крик, но как только вопль вырвется из легких, он станет предупредительным боевым кличем. К тому же я не знала, смогу ли прицелиться в фигуры, которых даже не видела, и при этом держать свою жажду страданий под контролем, чтобы не поймать в сети кого-нибудь из гражданских. По загону, расположенному сразу за внутренним двором, бродило небольшое стадо овец. Одна из них толкнула обветшалые доски забора с решительным блеянием, которое оказалось достаточно громким, чтобы достичь наших ушей. Ближайший боевик развернулся и нажал на спусковой крючок. В воздухе раздался грохот выстрела, и я вздрогнула. Овца с глухим стуком упала на бок. Гриффин, расположившийся позади меня, прерывисто вздохнул, и моего носа достиг запах его нервных феромонов. Раньше он никогда не оказывался в подобных битвах, никогда не видел насилия воочию. Тем не менее, его голос прозвучал достаточно уверенно. «Я постараюсь успокоить нападавших, насколько это возможно. Если вы считаете, что лучше внушить им какую-то другую эмоцию, скажите». Джейкоб посмотрел на Гриффина и кивнул. Каждый раз, когда он общался со своим братом, в его позе все еще чувствовалась некоторая напряженность. Но даже когда мы разговаривали отдельно от Гриффина, он не выразил ни малейшего сомнения в том, на чьей стороне был его близнец. В тот день в джунглях они обрели некое понимание. Джейк, вероятно, распознал трюк Гриффина с Селин яснее, чем кто-либо из нас. Теперь все снова было так, как раньше. Ну или, по крайней мере, максимально близко к тем временам. Не все раны еще залечились до конца, а Андреас и Доминик оказались отдельно от нас, потому что им пришлось вернуться на временную базу Кленси, где он собирался заставить их заплатить за любые наши оплошности. Но мы стали той семьей, которой и должны были быть. И теперь нас было больше, чем шестеро. Я бросила взгляд чуть в сторону, где сидели на корточках четверо младших тенекровных, которых Кленси отправил с нами. Он выбрал тех немногих, кто, по его мнению, мог оказаться полезен в этой миссии. Линси могла использовать свои земляные способности, чтобы расшатывать почву под ногами наших врагов, выводя их из равновесия. Присоединившийся к нам подросток постарше – парень по имени Салли, мог создавать отвлекающие иллюзии. Меня не покидало чувство, что мы впятером уже однажды столкнулись с его способностями, когда были в бегах, а хранители пытались снова нас поймать. Джордж мог перепрыгивать не только на короткие расстояния, но и проникать сквозь стены. Это могло пригодиться на случай, если Зиан заметит в одном из зданий что-то, что потребуется быстро захватить. А если все остальное не поможет, Тиган могла атаковать любого из нападавших ядовитым дымом, который выдыхала из своих легких. Но то, что они были здесь, означало, что нам требовалось присматривать за большим количеством людей и обеспечивать всем им защиту. Я не могла отделаться от мысли, что Кленси включил детей в список не только из-за того, что верил в эффективность их способностей, но и для того, чтобы убедиться, что мы приложим все усилия для успешного выполнения этой миссии. Он следил за нами с помощью браслетов на наших лодыжках, которые, как мы знали из прошлого опыта, записывали не только физиологические данные, но и голоса. Так что следовало следить за тем, что мы говорили. Я поймала взгляды трех парней вокруг меня. «Сегодня мы спасем всех». Гриффин опустил голову, на его лице появилась решимость, и на мгновение он стал еще больше похож на зеркальное отражение Джейка. «Всех», — сказал он, обводя быстрым жестом нас четверых и младших тенекровных на другой стороне. «И расправимся со всеми злодеями», — подтвердил Джейкоб, поднимая уголок рта в суровой улыбке. «Как они того заслуживают», — добавил Зиан, обнажая зубы. «Мы все согласились с тем, что после уничтожения террористов обратим наши способности против хранителей, которые мучили нас. К сожалению, до завершения первой части миссии мы не могли точно определить, как это сделать, потому что не знали, с чем придется работать». Я облизнула губы, пульс участился еще сильнее. «Ладно, так что, теперь мы разделяемся? Джейк, ты мог бы пойти с Зианом, чтобы разобраться с людьми в зданиях. Возьмите с собой Джорджа на случай, если понадобится забраться внутрь. Мы с Гриффином, Линси и Салли пока будем держаться на расстоянии и следить за ситуацией». Я колебалась при мысли о Тиган. Вдалеке от целей ее способность не принесет никакой пользы, но ведь девочке всего 12. Мне было все равно, насколько полезной могла оказаться ее сила в случае неприятностей. Кленси просто безумец, если послал сюда кого-то из самых младших тенекровных, но особенно ребенка. Ведь Тиган могла быть полезна только в том случае, если окажется в пределах досягаемости убийцы. «Она пойдет с нами», — твердо сказал Джейкоб. «Мы с Зи позаботимся о том, чтобы с ней ничего не случилось». Почему-то я испытывала облегчение от того, что хотя бы одно решение зависело не от меня. Мы побежали к младшим тенекровным и шепотом рассказали о плане. На лице Салли читалась твердая решимость человека, который раньше бывал в битве, но младшие дети по понятным причинам нервничали. «Держитесь поближе к нам и ничего не предпринимайте, пока мы с Гриффином не скажем», — пробормотала я. «Если все пойдет так, как мы надеемся, вам, возможно, вообще не придется вмешиваться». Линси сжала кулаки. «Я хочу помочь, если смогу». Но она по-прежнему выглядела испуганной. Я сжала ее плечо. «Я знаю. Пойдем, у нас осталось не так уж много времени». Мы поползли обратно к вершине холма, где разделились на две группы. Пока я наблюдала, как Джейкоб и Зиан от нас отдалялись, мое сердце замерло. Но независимо от того, видела Джейкоба или нет, я точно чувствовала, где он находится. Мы сможем со всем этим справиться, сможем спасти заложников, для чего и предназначалась эта миссия, а потом усыпить бдительность Кленси и нанести удар по нему самому. Редкие кустарники и искривленные деревья вполне могли служить нам укрытием и позволить незаметно спуститься до половины склона, держась поближе к земле. Мы передвигались короткими перебежками. Гриффин махал рукой, когда никто из мужчин не смотрел в нашу сторону. Он чувствовал, что их настороженность ослабевала, и поднимал руку, чтобы остановить нас, когда те начинали поворачиваться. Гриффин сканировал эмоции всех, кто находился поблизости, включая повстанцев, которые засели в двухэтажных зданиях, откуда наблюдали за деревней и окрестностями. Через несколько минут Гриффин остановился и показал мне указательный палец. Джейкоб уложил одного, осталось еще семеро. Джейку приходилось нелегко, он должен был точно определить, где находятся его цели, и действовать так, чтобы они раньше времени не заподозрили что-то неладное. Но чтобы осматривать округу, они должны были держаться у окон, так, чтобы Джейк мог их видеть. Мы уселись на корточках на новой позиции, расположенной так близко к загону для овец, что воздух здесь пропитался резким запахом навоза. Гриффин снова и снова поднимал руку. Двое, трое, четверо. Я изучала людей, стоящих вокруг жителей деревни. Ни один из них не выражал беспокойства. Патрулируя, один из повстанцев прошел всего в 20 футах от того места, где мы сидели, прижавшись к земле. Линси возле меня задрожала. Я решила, что смогу направить свой крик одновременно и на тех, кто окружил заложников, и на тех 5, кто патрулировал окраины, при этом не теряя над собой контроля. Они находились достаточно далеко от захваченных ими жителей, так что различить их не составит особого труда. Но было бы лучше, если бы сначала с несколькими из них разобрались Джейкоб и Зиан. Гриффин показал, что покончено с 5, а потом и с 6. Опустив руки, он взял палку и нарисовал на земле букву Z и одну линию. Мы не хотели рисковать, поэтому не разговаривали, но я все поняла. Зира сделался с одним из патрульных. Еще 2 остались в расположенных вокруг двора зданиях, 4 в деревне и 9 по-прежнему окружали жителей. Мы стремительно приближались к цели, и никто до сих пор не поднял тревогу. Из группы заложников раздался шепот. Некоторые из них, ближе к краю толпы, начали двигаться. Голоса, которые доносились до моих ушей, казалось, тихо спорили. Я напряглась, заметив женщину, вцепившуюся в руку мужчины рядом с ней. Кто-то из жителей деревни подумывал о восстании. Неужели они не понимали, что повстанцы просто их пристрелят? Но местные жители не знали, что мы уже работали над их освобождением. Они могли полагать, что в любом случае будут убиты. К заложникам приблизились 2 террористов. Один из них рявкнул что-то на незнакомом мне языке в сторону источника беспорядков. Жители деревни замерли, но, как оказалось, поздно. Повстанцы решили пресечь беспорядки еще более жесткими методами, чем я ожидала. Тот, кто кричал, протянул руку к толпе и вытащил за локоть ребенка, маленького мальчика, которому на вид было не больше 5 или 6 лет. Он визжал и что-то лепетал в ужасе, пока женщина, должно быть мать, пыталась его удержать. Подняв ребенка за шкирку, боевик направил дуло винтовки прямо ему в лицо. У меня внутри все перевернулось, и я открыла рот, прежде чем успела подумать. Но Линси оказалась еще быстрее. Земля под ногами повстанца резко поднялась вверх. Он споткнулся, теряя равновесие, и ребенок выскользнул у него из рук. Лицо Гриффина напряглось от сосредоточенности. Очевидно, он пытался обуздать жажду того человека к насилию. Но несколько других мужчин бросились вперед, чтобы поймать ребенка, и один из них, в конце концов, выхватил из дальнего конца толпы маленькую девочку. Ее крик пронзил мое сердце. Может, я и не понимала речи боевиков, но резкость их тона ясно давала понять, как решительно они настроены наказать жителей деревни за то, что те посмели даже помыслить о сопротивлении. И кто знал, чем все кончится, если они начнут стрелять? Может быть, мужчины смогли бы запугать оставшихся жителей деревни, а может быть, только спровоцировали бы восстание, в результате которого погибло бы гораздо больше людей. Второй мужчина рывком подтянул мальчика к дулу своей винтовки. Ребенок завопил, и я больше не смогла сдерживаться. Вся боль, которая накопилась во мне от наблюдения за страданиями этих жителей, сорвалась с моих губ в чудовищном крике. Вырвавшийся звук разлетелся по окрестностям, поражая мои цели. Голод внутри просыпался и подтягивался, готовясь утолить накопленную жажду, но я направила всю свою силу только на 9 боевиков, стоявших вокруг заложников. Я не чувствовала дозорных, расхаживающих по деревне, и боялась ослабить хватку даже настолько, чтобы отправиться на их поиски. Оставалось надеяться, что мои тенекровные собратья сами о них позаботятся. Моя сила пронзила всех 9 мужчин и сковала их в своих тисках. Но я могла разорвать на части только одного за раз. Я закричала громче, сильнее. Мои скрытые чувства точно знали, как причинить максимальную боль каждой жертве. Крик пронзал одно тело за другим, ломая кости, разрывая мышцы и органы. Их агония возвращалась ко мне, наполняя волнующей силой. Долгое время меня ужасало то удовольствие, которое сопровождало причиняемую боль. Но в этот момент, зная, сколько жизней поставлено на карту, я отдалась ему целиком. Мне требовалась сила, требовалась каждая капля могущества, которую я могла получить, чтобы предотвратить массовую резню. Эти люди убили бы маленьких детей. Чтобы добиться выполнения своих требований, они были готовы убить каждого жителя этой деревни. Они не заслуживали жизни, которую я из них вырвала. Из пальцев выскочили когти и впились в сухую землю. Падало одно тело за другим. Я смутно осознавала, что кто-то кричит, но даже не могла понять, откуда доносился звук, и просто продолжала верить, что с моими друзьями и соратниками все в порядке. И вот остался только один. Мужчина, который первым вытащил маленького мальчика из толпы, тот, кто споткнулся под воздействием силы Линси. Исторгнув из своих легких пронзительный крик, я сломала ему ноги, а затем перерезала сухожилия под коленями и продолжила быстро, но методично разрушать его тело. И когда сделала последний глоток страданий и боли, жизнь в нем угасла. Охваченная приливом энергии, я наклонилась вперед, и звук в моем горле затих. Гриффин коснулся моей спины, помогая успокоиться. В его голосе слышалось облегчение. Мы покончили со всеми. Джейк, Зи и остальные поймали часовых прежде, чем они успели кому-то навредить. Салли помог отвлечь их своими иллюзиями. Мы... «Кто-то идет!» Донесся откуда-то издалека отчаянный крик Зиана. «Я их слышу!» Едва слова слетели с его губ, как я тоже это услышала. Шум, похожий на рев дюжины двигателей. Я вскочила на ноги, решив, что можно избежать очередной бойни, если вовремя отвезти жителей деревни в безопасное место. Но я не знала, где они могли бы быть в безопасности. И когда я выпрямилась, из-за вершины ближайшего холма уже появилась колонна коричневых бронированных грузовиков. Повстанцы поняли, что что-то не так, и вызвали подкрепление? Или эти люди уже были в пути? Они заодно с прежними террористами или с какой-то новой группировкой? Все это не имело значения. Раздался град пулеметных очередей, и все, что я могла успеть сделать – это потянуть Линси за собой, чтобы прижать к земле. Наша битва еще не закончилась, похоже, она только начиналась.